Мы распрощались, и я вызвал такси. Устал, как собака. Непривычное имя, непривычная внешность. Я мог справиться с чем угодно, но непривычная слабость тела меня доконала. Именно поэтому у меня возникла мысль отправить этих ребят в синий излом и заполучить для меня кристалл. Их продавали только на аукционах, и цена взлетала совершенно неадекватно. Самый дерьмовенький кристалл можно было купить от 57 тысяч за штуку, а таких денег у меня не было. Кристаллы использовали в ювелирке, то есть не по прямому назначению. Кристалл – это природный аналог рукотворной эмульсии. Использовать кристаллы в ювелирке – это такая растрата ценного материала. Такси везло меня по вечернему городу, и я как никогда почувствовал необходимость погулять во тьме ночной. Сегодня меня уже один раз избили, так что выходить на улицу ночью в поисках приключений я решительно отказался. В конце концов, в моей квартире было две просторных лоджии. Одна с выходом на Апик, а вторая – на зеленеющих двор. «Здравствуйте, Виктор Олегович!» – поприветствовал меня консьерж-сменщик Сергея. «Сергей!» – «Да-да, обоих звали Сергеями. Вечер добрый!» «Добрый, как же! Я был похож на бомжа!» «Пожалуй, это единственный раз, как я порадовался, что рецики запретили мне использовать титул светлейшего князя, а потому никто не знал, что я простолюдин, иначе с таким-то лицом точно бы опозорился. Перед лифтом я встретил какую-то женщину, но вместе со мной она ехать отказалась. Ну, ее дело. На восьмой этаж я поехал один. Агата приветствовала меня, словно заскучавшая кошка, с лаской, но без огонька. Я заварил себе травяного чаю, смыл с себя грязь трудового дня и переоделся. В гостиной был до того удобный диван, что я там и остался, пока не уснул. Чашка с чаем остыла, а про желание погулять хотя бы на лоджии я забыл вовсе. От автора. Часть текста 9 главы не скопировалась при публикации. Исправляю. Потрясающей красотой мягкость диван шоколадного цвета на проверку оказался не таким уж комфортабельным. После проведенной на нем ночи у меня болело все, что только могло болеть. Этой ночью я спал настолько глубоко, что даже не слышал, как звонил смартфон. Ритопов, сделав несколько дозвонов, написал СМСку «Перезвони». «Какого черта он такой быстрый?» Недовольно проворчал я, вспоминая, что на сегодня у меня были свои планы. И Ритоповы с их гильдией в эти планы не входили. Вздохнув, я перезвонил, проверив, что звоню именно с симки Геннадьева, а не со своей. «Утро доброе. Утро добрым не бывает», — нахамил я. «Ну что там, неужели этот ваш Игнат объявился?» «Да, я заставил его прийти рано утром. Судя по всему, ты был прав. Он явно всю ночь работал с другой командой. Куда тебе скинуть, что он нам понаписал и уехал спать? Давай в ММС. Я еще не установил мессенджер. Разберусь на днях». Я отключил вызов и поймал фотографию. Какое счастье, что я отключился, потому что мой дикий ржач на всю квартиру снова мог унизить Ритопова, и тогда нам было бы сложнее работать дальше. Этот оценщик Игнат реально за лохов их считал? Ну, должен же был понимать, что рано или поздно даже до этих жирафов дойдет, что их тупо обкрадывают. На фотографии был листок всего с несколькими позициями. Как я и предсказывал, Трофимовы готовы были выкупить силос за 6 рублей за мешок против предложенных мною от 15 до 20. За игуану предложили 340, против моих 700-800. 4 травинок, которые я выискивал полдня, в списке не было вовсе. Оторжавшись в волю, я перезвонил. «Михаил, а где трава, которую я отложил в коробку?» Марина еще записывала название в блокнот. Игнат сказал бросить в мешок, они ничего не стоят. Лох, это судьба. Я таки не сдержался и заржал, но недолго. Секунд 10. Марина уже связалась с кожевенной фабрикой и договорилась, что одного купит за 760 рублей, а второго за 810. О-о-о, отличное предложение. Я так и говорил, что за живого от 700 до 800 можно получить, а тут даже за 820. Я задумался, во сколько вообще эти двое начали работать, после, как минимум, одной бессонной ночи после рейда, и взглянул на часы в уголке экрана смартфона. Почти 15:30. Нифига я спать. «Мирослав, возьмешься оценить трофеи с видеозаписей прошлых рейдов?» — тихо спросил Михаил. «Я-то возьмусь, но ты-то понимаешь, что сейчас не сможешь ничего сделать. Ты, глава долговой гильдии, которая полгода сам знаешь что пинает. Именно так выглядит деятельность твоей гильдии официально. Трофимовы просто объявят, что их оценщик сотрудничает с вами, и больше ничего. Все финансовые документы явно подделаны. В суде ты получишь обвинение в клевете и сядешь в такую глубокую лужу, что пожалеешь, что твоя мать вовремя не сделала аборт. Оно тебе нужно?» Ритопов молчал. «Я явно переборщил, упомянув его матушку. Черт, прости, я то еще хамло. Сначала говорю, а потом думаю, что сказал. Если вообще задумываюсь, притворюсь, что я этого не слышал. Насчет прижать мошенников я не шутил. Даже с учетом ограниченной информации в общедоступном интернете, я могу сделать вывод, что и тебя, и твою семью, и семьи твоих охотников тупо сотрут в порошок. И это при том, что Трофимовы явно не так сильны, как другие рода. Даже если что-то у тебя и выйдет, то первая же жалоба сюзерену, и мест на кладбище для вас не найдется. Хочешь сказать, что мне просто нужно проглотить? Если хочешь отомстить, то нужны деньги, сила и информация. Из треугольника власти у тебя нет вообще ничего. Все, что я могу тебе сейчас предложить, это помощь в погашении долгов. Я могу выбрать максимально выгодные изломы с учетом текущих сил. А это значит работа с трупами. Грязно, тяжело, долго. Зато можно поднять хорошие деньги. Обсуди с группой и перезвони мне, ну, хотя бы, через час. Я только проснулся. Через час мне позвонила Марина и попросила повторить ей все пункты предложенного мною плана, что я с удовольствием сделал. Я только успел чуть размяться и зубы почистить. Как я успел заметить, головным мозгом в гильдии была все же Марина, а Михаил командовал охотниками и контролировал ситуацию в целом. В продаже низкоранговых необработанных ядер нет особого толка, а вот эмульсии можно продавать на аукционах. Выход на аукцион очень важен для гильдии. Не выйдя ни разу, можете считать, гильдии никогда не существовало вовсе. Так, фиктивная конторка. Я все поняла. У нас собрание в 6. По его завершению я перезвоню. Заметано. На завтрак и ужин я пожарил половину клубня картошечки с грибами и потушил на пару кусок белой нежирной рыбы, чтобы хоть как-то соблюсти диету и не сдохнуть от гастрономической скуки. То, что я проспал почти весь день, не отменяло наличие планов. Планы никуда от меня не уйдут. Помимо физической формы, дара памяти и зрячести была еще одна важная для собирателя вещь – знание законов. И сегодня я планировал, если не целиком обновить мои знания, то хотя бы подготовить материалы к изучению. В 2024 году большинство необходимых материалов я мог легко получить через интернет, узкоспециализированные, в архивах, как в прошлом. Доступ в архив я смогу получить только по поступлении в ОПИК, а пока буду довольствоваться информацией из официальных источников. После 7 вечера позвонила Марина. От автора: большая просьба поделиться впечатлением о прочитанных главах и поставить лайк. Обратная связь от читателей помогает продвигать книгу и радует автора. Глава 10. Дороже золота. В 10 часов вечера мы с Мариной договорились встретиться в кафешке в центре, и я пришел немного заранее, заняв зарезервированный столик на имя Мирослава Геннадьева. Пришлось снять наличку и заказать в онлайн-маркете новый кошелек, ведь с оплатой смартфоном причин иметь кошелек у меня до пробуждения воспоминаний прошлой жизни не было. Я заказал двойной американо и этим ограничился. Буквально минуты за 3 до назначенного времени за мой столик присела Марина и еще двое мужчин, которых я видел на кусочке видеозаписи рейда. Роман Коновалов, Тимур Арнутьев, Мирослав Геннадьев, представился я следом за ними. Как уже знаете, я оценщик, мы пожали друг другу руки в добром приветствии. Мирослав, Роман и Тимур, два наших ведущих охотника, дополнительно представила их Марина. Они изъявили желание срочно познакомиться с тобой. Сам понимаешь, ситуация у нас неприятная. Михаил сказал, что удалось договориться о продаже игуан. Трофимовы еще не ставили палки в колеса, мы решили потянуть время, насколько это возможно, ответила Марина. Ни Игнат, ни Трофимовы пока не знают, что мы отказываемся сотрудничать с ними дальше. А что касается игуан, поэтому мы приехали втроем, отвозили товар. Еще и 3 минут не прошло, как я отправила всем зарплату. Марина сияла от счастья, что наконец-то пробился луч света в их темном царстве. Я даже тихонько похлопал. Для их гильдии это была огромная победа. Выхлоп свыше 1500 рублей всего за один рейд. Такого за полгода их работы никогда не было. Поздравляю. Вижу, у Романа и Тимура есть свои вопросы насчет моего предложения. Есть, согласился Тимур. Ты предложил выйти на аукцион с эмульсиями. Поясни, даже в белых изломах монстры имеют ядра. И если собрать достаточно большое количество ядер, то из них можно получить эмульсионную выжимку. Работа эта неприятная, грязная и тяжелая. Но, как я Понял, вы привыкли страдать практически за бесплатно, а тут за деньги. Даже не скоранговая эмульсия, сделанная правильно, на аукционе будет выставлена от 1200 рублей, кроме меня никто больше ничего не заказал. Но это не стало причиной, чтобы я постеснялся пить свой кофе. Цены на эмульсии разных рангов и разного качества я изучил, рассматривая разные сайты. На аукцион принимались эмульсии исключительно высшего качества, но любого ранга, даже самого припаршивого. И у меня возник вполне резонный вопрос, а был ли старый пенлисовский мошенником, попытавшись продать мне эмульсию очень низкого качества за 280 рублей? Мы пойдем в белый излом, в красный, уточнил я, лучше всего свежий, до 4, максимум до 8 часов от раскрытия излома. Тогда есть шанс попасть в красный развивающийся излом и собрать трофеи синего ранга по сложности красного. У нас будет не больше 10 часов, прежде чем опасность начнет возрастать. Я буду ждать у излома. Чем раньше обработать мясо, тем легче нам всем будет. После вчетвером мы проговорили до самого закрытия кафешки в 23 часа, пока нас не выкинули, и Роман передал мне флешку с видео с их рейдов. Как вернусь домой, зарегистрирую тебя в системе и скину логин пароль от личного кабинета. Сможешь сам просматривать, какой излом нам лучше взять. Будьте готовы сорваться к излому в любой момент. Я тоже подъеду, но у меня в любом случае будет запас времени. В отличие от рейд-группы, распрощавшись с новыми товарищами, я подкинул флешку, поймал и спрятал ее в карман куртки под замок. Новая ночь снова будет бессонной. Мне нужно как можно быстрее просмотреть как можно больше видео с работы этой группы, прежде чем выбирать излом для рейда красный развивающийся излом для группы, которая, по словам Михаила, в синий излом не пойдет, не категорично, а скорее опасливо, как по мне, подходил идеально. То, что я видел в кусочке видео, давало мне достаточно информации, чтобы сделать кое-какие прогнозы в синий излом, который может вдруг оказаться развивающимся и превратиться в зеленый, ритопов рейд не поведет, а вот в чисто синий он сунуться бы смог, наверное. Но учитывая, что сейчас мы будем работать с мясом, даже в чисто синем изломе им делать нечего. Груженные мясом охотники сильно не повоюют. Кафешка, выбранная для встречи, располагалась всего в 20 минутах от ЖК «Покоритель», так что я выбрал прогуляться по ночному Красноярску, пробираясь по дворам. Я не мог не найти приключений. В одном из дворов на детской площадке квасили трое товарищей примерно от 18 до 20 лет. В полутьме со слабым уличным освещением рассмотреть лица было сложно, но примерный возраст я все равно определить смог. Сначала я думал просто тихо пройти мимо, но один из них не спал, сохранял вырубившихся товарищей, пялил какие-то видюшки в интернете. Он часто хихикал над чем-то, что видел на экране смартфона. До меня звуки видео не доносились. Именно этот парень услышал мое появление во дворе и огляделся по сторонам, встав. Он нетрезвой походкой догнал меня, попытавшегося его проигнорировать, и схватил меня за рукав куртки. «Вечер добрый», — он дыхнул на меня перегаром, от которого я поморщился. «Не слабо нажрался». «Добрый», — согласился я, задумавшись, послать мне его или тупо вырубить, скинув рядом с его спящими дружками. «Прикурить не найдется?» «Нет», — моргнув, он попытался поднять руку в мою сторону, и мне вдруг резко стало плевать, безобидный он или сейчас согрится. Со всей силы впечатав кулак ему в живот, поймал оседающего на землю парня и оттащил к его дружкам на лавочку. «Хм, не зря я в зале каждый день впахивал», — хмыкнул я, отметив явные преимущества посещения тренажерного зала в ЖК для моей реабилитации на средненьком питании. Мне уже удалось вернуть 4 килограмма из потерянных 30, а с завтрашнего дня мне можно было сварить курицу, жареная пока под запретом. Половина клубня жареной картошки уже вышла мне боком. Живот так болел, что в кафе я заказал только кофе. За полночь я сел в гостиной смотреть видео на большом экране умного телевизора, уже не удивляясь, что в 24-м году даже телевизоры и чайники стали умными. За все то время, что я пользовался Агатой, она накосячила только один раз, не расслышав моей команды из-за шума воды. Я в настройках подкрутил чувствительность, и больше Агата не косячила. Потрясающе. За травяным чаем с кусочками вишни я сел на невероятно удобный, исключительно для сиденья, не для сна, диван. «Агата, включи видеозапись с флешки». «Уже исполнено», — ответил мне приятный женский голос. Голосового помощника у Михаила был стандартный огневой дар, как у одного из студентов, встреченных мною в белом изломе в Шахтинском, но слабее. У студента, который метил в лидеры, а справиться с лидерством не вышло. Огненный дар хоть и был простым, но достаточно мощным, чтобы не быть аутсайдером в опеке у Марии, защитный дар непроницаемой сферы. Слабенько, но в связке с огневиком с красный уровень излома им по силам также на видео были Роман и Тимур, встреченные мной в кафешке, и тут до меня дошло, что я не увидел в прошлый раз. Я тупо не смотрел на людей, ограничившись выявлением полезных трофеев. Ах, супок мне, все же сдержался я. Став ректором опека, я всячески сдерживал себя, отучаясь от мата в речи. Барону ректору не к лицу пользоваться нецензурной бранью, даже если кто-то очень сильно заслужил получить леща хотя бы словесного. Роман и Тимур, не одаренные вообще, оба пользовались огнестрельным и холодным оружием на уровне солдат регулярной армии, но не более того. Я на ускоренном втрое режиме проглядел 6 видеофайлов, и ни на одном эти двое не применили дар даже в сложной ситуации на часах 2 ночи, а я в полнейшем удивлении звоню Ритопову и сразу ошарашиваю его вопросом. Роман и Тимур не одаренные, да. В команде еще водитель Коля Краснов с даром физической силы тоже слабеньким, я так полагаю, но в качестве грузчика сойдет. Поясни, сначала я набрал команду в 20 человек, но с такими доходами нас осталось только двое. Коля, брат Марины, недавно дембельнулся и в изломы не входит. Роман и Тимур присоединились к нам совсем недавно по срочному договору. В голосе Ритопова слышались нотки недовольства, что я его разбудил посреди ночи, но мне было совсем не до смеха. Я выбрал безопасную для себя слабую гильдию, а вляпался в долговую яму без надежды на лучшие. Радовало только, что долги были не мои. Тогда созвонимся завтра в 10 утра, точнее уже сегодня, и выберем белый изученный излом с полезным для нас наполнением. Надо нанять еще минимум 2 слабых одаренных, чтобы идти в красный излом. Распрощавшись, я отдал команду Агате на завершение дня и пошел спать. Пока умывался перед сном, на смартфон пришла смска с неизвестного номера с логином, паролем и ссылкой на скачивание приложения для охотников в магазине приложений. Приложение скачал, а вот лезть в него не стал, оставив на утро. А вот утром после завтрака в 9:42 у меня было достаточно времени, чтобы авторизоваться и даже подобрать хороший белый излом, из которого можно было кое-что поиметь. Я сразу же отправил поделиться в личные сообщения Михаила. Его аккаунт не пришлось долго искать, ведь я был назначен в его группу через несколько минут. Ритопов позвонил мне. «Рогатые кролики, ты шутишь? А что не так? Мех, мясо, ядра и серебряная пыль с рогов, допустим. А кто рискнет купить мясо монстра? Вообще-то рогатые кролики не ядовиты, и их мясо пригодно в пищу. Как минимум, часть я возьму и кину в морозилку. Мне как раз по оздоровительной диете крольчатина полезна. А с рогами что? Я еще ни разу не слышал о серебряной пыли. Не у всех, конечно, но если 2-3 с серебряными рогами поймаем, можно считать это большой успех. Между прочим, серебряная пыль – великолепный катализатор. Алхимики с руками оторвут. Тоже можно будет на аукцион выставить. Тогда я резервирую излом и отправляю уведомление группе. Соберетесь до 2 часов, 4 часа на охоту. Еще часа за 4 или 5 справимся с разделкой. Холодильник бы какой. У нас есть холодильник на 2 кубометра. Я покупал его еще в прошлом году. Работает от аккумулятора. Отлично. Тогда понадобятся еще ножи, пакеты для фасовки, стол складная клеенчатая скатерть на весь стол. Еще, пожалуй, коробки для ядер, меха и рогов. На складе посмотрю, что с серыми рогами можно сделать. Может, придумаю что умное. А для эмульсии? Стеклянная тара. Эмульсию я буду делать уже в гильдии, а не в поле. Любые энергетические преобразования не терпят спешки. Крышки тоже должны быть стеклянные. И вообще вся тара для хранения алхимических веществ должна быть стеклянная. Запомни, это знание не относится к излому, так что само не улетучится, договорившись о встрече на месте, и чтобы заходили без меня. Я с неудовольствием заметил, что сегодняшнее посещение тренажерного зала накрылось медным тазом благодаря тому, что мне не нужно было ехать к началу рейда. У меня оставалось еще 5 часов до выхода из дома. Сначала я немного посерфил в интернете, в поисках применения серых рогов рогатых кроликов, но ничего толкового не попадалось. Неудивительно, что стоимость резервирования этого излома была 100 рублей и еще скидка сверху 20%. Также я еще раз почитал о порядке регистрации трофеев и прикинул, сколько мне понадобится налички, чтобы сразу выкупить свою долю мяса, или вообще все, что получится добыть, если других желающих не найдется. Перед выездом обязательно посещу ближайший банкомат. Зарезервированный белый излом с рогатыми кроликами открылся в одной из близлежащих электрифицированных деревенек на берегу Енисея. В голове не укладывалось, что даже 20 лет спустя все еще существовали деревни без электричества и водопровода. И в таких деревнях жили люди. Самые настоящие живые люди. Меня довез таксист по навигатору и высадил около фургона и пикапа, которые стояли впритык к координатам белого излома, а рядом не было никого. Оплатив такси, я побрел к двум машинам, но водителя, дембельнувшегося брата Марины, не было ни следа. «Молодцы, ребята!» — хмыкнул я, поняв, что держать гильдию охотников не было призванием этой семьи. Они даже банально о защите имущества не подумали, учитывая их нехорошую ситуацию с Трофимовыми, конечно, это был сарказм. Можно сказать, Ритоповым чертовски повезло, что сюда приехал я, а не какой-нибудь трофимовский соглядатый. Чем больше я узнавал об этих ребятах, тем явнее осознавал, что нам не по пути, совсем не по пути. Пора делать ноги. Я устроил себе маленький кемпинг в тени кузова трехтонного фургона. На улице жарища. В этот раз я не забыл налить с собой воды. В ожидании возвращения охотников или водителя, я погрузился в скачанные законодательные документы. Их мне следовало выучить наизусть. Возвращение рейд-группы было шумным, так что я сразу ткнул на закладку и вышел из приложения для чтения документов. Как я и планировал, они закончили охоту в течение 4 часов. И в начале 7 часа жара немножко пошла на убыль. Добычу тащили мешками, и я довольно отметил, что на мешках не было кровавых пятен. То есть шкурки в основной массе должны быть целыми. К моему удивлению, из портала вышло не четверо, а 5 человек. Новое лицо вырядилось как настоящий охотник, сошедший с книжных иллюстраций. Не жарко ли этому охотничку? Хотя в изломе было написано в описании локации в приложении, температура была порядка 22 градусов. «О, приехал!» – порадовался Михаил, но от переноски мешков в фургон не отвлекся. «О, машины, оставленные без присмотра, не обокрали!» Не сдержался я, и Михаил скривился, но ничего не ответил. «Конечно, я здесь!» Притом уже 1,5 часа как, когда рейд-группа выходит из излома, оценщик должен быть на месте, либо в гильдии к моменту прибытия, если была такая договоренность. Но мы работаем в этот раз с мясом, так что я здесь и только здесь. Ладно, не бузи, я тебя понял. Лучше помоги перетаскать, пока мясо не стухло. Для меня это была дополнительная тренировка, которой я лишился из-за выезда, так что с удовольствием согласился. Притом мне самому потом это мясо есть, так что я припустил за мешком в 2 раза быстрее. Мотивация, огромная сила. В кузове стоял обещанный рефрижератор на 2 кубометра, куда стаскивали мешки, и еще несколько складных столов, поставленных друг на друга. В углу стояли коробки, одна из которых была завалена стеклянными банками под жестяными крышками. В принципе, для ядер и рогов сойдет. Перетаскав все мешки с добычей, у меня появилось немного времени, чтобы познакомиться с новым лицом. У нас у всех появилось время на перекур, пока Михаил разворачивал фургон, чтобы встать боком к солнцу и создать тень для разделки мяса. Мирослав Геннадьев, я первым подошел к охотнику, раздевшемуся до футболки. Все же на улице было жарковато, а его костюм явно не рассчитан на такую погоду. Оценщик Николай Краснов, профессиональный лесной охотник на птицу и дичь. Это было правильное и очень уместное уточнение. Все же рядом с изломом слово «охотник» обычно употреблялось в значении «покоритель». Значит, ошкуривание лучше сделать тебе. Я точно не смогу так же аккуратно снять шкуру, чтобы не повредить ни мех, ни на сантиметр. Николай кивнул. А вот ядра лучше извлекать мне. Заодно другим покажу, как это сделать правильно и быстро. То, что Николай Краснов оказался обычным охотником, стало для меня большим сюрпризом и огромной помощью. Снять шкурку с кролика и отрезать рог, не запачкав кровью мех, задачка сложная. И с моих рук эта сложная задачка снята. Столы были вынесены в тень фургона и плотно запакованы в толстую пленку. Коробки для шкурок и для ядер вынесли и поставили рядом. И много-много зип-пакетов подходящего размера, чтобы в один пакет как раз вошла одна тушка. На ошкуривании стоял один Николай. Он ловко и быстро делал свою часть работы и передавал на второй стол ко мне. Я же забрал на свою часть работы только половину второго стола. Роман и Марина запаковывали тушки в зип-пакеты, а Михаил таскал мешки с тушками Николаю и мешки с зип-пакетами обратно в холодильник. Тимур взял пикап и поехал обратно в город за вещами для пикника. Раз уж мясо рогатых кроликов съедобное, то было решено устроить шашлыки из крольчатины. Майские праздники давно закончились, так что арендовать мангал проблем не составит. Работа спорилась, а время шло. Портал белого излома оставался на месте, значит, зачищен не был. Если дело выгорит, то Ритопов может повторить пару раз рейд по текущей схеме, но придется искать человека, способного переработать ядра. Только в следующий раз придется платить деньгами, а не мясом. Я не мог найти правильный момент, чтобы рассказать о своем немедленном отъезде во Владивосток. Хотелось вовсе бросить все сегодня же, но создать эмульсию для продажи на аукционе я был должен. В конце концов, обещал. А раз обещал, значит, сделаю. Неужели это все? Устало вздохнула Марина, когда Михаил оттащил последний мешок с зип-пакетами в холодильник. Рефрижератор пискнул, сообщая об изменении целевой температуры с переводом из режима холодильника в режим морозильной камеры. На сегодня осталось только пожарить шашлыки. Ядра я обработаю завтра утром, а что делать с рогами, я пока не знаю. Поставим пока банку на склад. Кушать не просит. Роман вызванивал Тимура, который должен был вот-вот вернуться к излому со всем необходимым для шашлыков. Серый пикап появился на горизонте минут через 10, и мы, только-только устроившиеся на двух пледах, имевшихся в кабине фургона, встали и принялись за работу. Кто ставил мангал, кто пленку менял на столах, кто вырезал мясо от нескольких отложенных на шашлыки тушек, кто шинковал лук и резал овощи для прослойки. У меня сложилось впечатление, что о неожиданном отъезде мне стоило сказать завтра после того, как закончу создание эмульсии. Для этого мне не нужно было использовать энергию собственного ядра, ведь если использовать энергию ядер того же типа, то качество конечного результата будет выше. Для меня это вовсе был единственный вариант. Три мужика на один мангал – это уже слишком много, так что я самовольно отстранился от подготовки сабантуя, занявшись сортировкой кроличьих рогов. Зря я, что ли, купил набор напильников. Рога всех кроликов внешне были одинаково серыми, это было свойство мимикрии. Но внутри, обычные серые рога были у гражданских кроликов, серебряные, у воинов, и еще при зарождении излома не ниже синего ранга рождался один кролик с золотым рогом, король или королева рогатых кроликов. Вот так берешь напильничек сначала в 240 грит и подбираешь к каждому рогу, ведь они, заразы, еще и разной плотности. Сдерешь более жестким напильником серебряную пыль вперемешку с серым маскировочным слоем и будешь после серебряную пыль от серой перебирать. Не самое приятное занятие. Ты бы отдохнул вместе со всеми, подошла ко мне со спины Марина, чуть напугав от неожиданности. Устал же. Во-первых, я в излом не ходил и работать начал позже остальных. А во-вторых, куда мне четверг на мангал лезть? Марина рассмеялась. Мое замечание было как раз в тему, ведь никто, Михаил, Роман, Тимур, не давал сопернику расслабляться в битве за мангал. Ну, тогда, давай, помогу. Я научил Марину, как нужно обращаться с рогами, и мы вдвоем продолжили сортировку рогов по двум банкам. Рогов было около сотни, но меньше работы от этого не стало. Работа шла споро, пока на очередном роге под серым слоем не обнаружился бурый слой. Я не сразу понял, что это значило, и саданул напильником еще раз. Мгновение спустя этот рог я кинул в банку с обычными серыми рогами. Это был золотой рог. Невозможно. В белом изломе не мог родиться королевский рогатый кролик. У меня язык не повернулся сказать о находке. Мое ядро разрушено из-за отравления рецептом Лисовского, и пыль золотого рога могла излечить меня недели за 2-3. Но золотой рог настолько редкая штука, что на аукционе за нее можно выручить совершенно невообразимые для ритоповых деньги. Их долги будут погашены, а еще денег хватит на отпуск. Марина, я возьму пару-тройку серых рогов на исследование. Может, придумаю, что с ними делать. Хорошо. Алексей Земский, лицо российского антибраконьерного движения, собирался украсть незарегистрированный трофей. Это был мой величайший позор. Как покорителя и собирателя я видел, как Марина бросала краткий взгляд на банку с серебряными рогами каждый раз, как был в нее отправлен очередной рог. Она их считала, но серые – нет. Я мог взять на один серый рог больше, и этого никто не заметит. Закончив с сортировкой рогов, я на глазах у Марины вытащил два серых рога, третий – в уме, спрятав в сжатом кулаке, и положил все три в карман куртки под замок. «Я уберу банки, хорошо?» – спросила Марина. Я кивнул. Мне не доверяли, и правильно делали. Каким-то чудом в белом изломе обнаружился королевский кролик, и я заполучил его рог, который вылечит мое энергетическое ядро. Никто бы не удержался от кражи на моем месте. И вообще я раскрыл им глаза на обман Трофимовых и какого-то Игната-оценщика. По крайней мере, теперь их настолько топорно никто не надурит, дорого для них обойдется мой урок. Но ведь без моего содействия они бы вообще никогда в этот кроличий излом не пошли. Верно, на берегу Енисея у костра мы провели время до глубокой ночи, поедая шашлыки из крольчатины и овощей с луком и запивая бутылочкой легкого пива. Судя по тому, что мне досталась только одна, про алкоголизм Мирослава Геннадьева здесь все в курсе. От автора большая просьба поделиться впечатлением о прочитанных главах и поставить лайк. Обратная связь от читателей помогает продвигать книгу и радует автора. Глава 11. Первый акт. Такси. Одолженная спортивная сумка, под завязку набитая зип-пакетами с замороженными кроличьими тушками, была брошена в багажник. Шашлыки, пиво, отрезвительное купание в Енисее на медленном мелководье в безопасном месте поближе к деревне, зато в полной темноте. С все еще влажными волосами я поставил локоть в открытое окно и смотрел вдаль на ночные огни города. В третьем часу ночи на дорогах было относительно свободно. Ни Москва, ни Москва. Что я вообще сделал? Я совершил акт браконьерства. В прошлом у выхода из излома охотников ждал не только оценщик и водитель, охранявший машину и другое имущество, а также 2-3 скита, регистрирующих количество добытых трофеев. В эти дни стало невозможно сбыть незарегистрированные трофеи, ведь в последние лет 10 наличка максимально изымалась из оборота, заменяясь электронными деньгами. Эта схема не работала, если утаенный трофей не было необходимости продавать. Нет дохода, нет налога. Если что-то незарегистрированное всплывет позже, то будет штраф. Я же собирался сделать лекарство из золотого рога для самого себя и быстро употребить, так что быть пойманным вероятность практически нулевая. Купить такую редкость, как золотой рог, на сегодняшний день я позволить себе не мог. Особенно стоило учесть, что обычно золотой рог находили на туше взрослой особи, которую было не так-то просто одолеть. Все-таки синий, а то и зеленый, ранг. То, что мне попалась молодая особь в белом изломе. Ну не чудо ли, ритоповы? Я их снял с крючка мошенников Трофимовых и объяснил, как проверять работу оценщика, о чем они вообще почему-то не знали, так что эта потеря для них будет оплатой моих услуг. Как известно, бесплатный сыр только в мышеловке, а я предлагал работать бесплатно. Я не мог позволить себе упустить шанс исправить то, что я заполучил, засунув голову в мышеловку Лисовского. По крайней мере, я смогу вернуться к состоянию того дня, когда встретил его, верну начальную стадию зрячести. Если хватит веса рога, то связи между ядром и каналами подлечу. Золотой рог размером с указательный палец, так что на многое рассчитывать не стоило. Меланхолия преследовала меня до самого конца поездки. Оплатив счет через НФЦ, я забрал из багажника сумку с замороженным кроличьим мясом с костями и прогулочным шагом зашел в свой ЖК. В лифте я привычно ехал один, хотя жилых этажей в доме 11 штук, начиная со второго. Чудеса да и только. Магия. С возвращением, Виктор, поприветствовала меня Агата и заперла за мной дверь. Автоматически включился свет в кухне, хотя я не записывал такой сценарий. Видимо, я слишком часто по возвращении ушел в кухню, и Агата запомнила паттерн. У меня порой складывалось впечатление, что и был умнее меня. Этот раз не стал исключением, ведь я снова пошел в кухню, чтобы разгрузить одолженную спортивную сумку и набить морозилку кроличьим мясом. После я расположился на правой лоджии, та, на которую выходишь из кухни, с чашкой ароматного травяного чая с малиновым вареньем. Накупавшись в Енисее, мне требовался заряд витаминов, чтобы не простудиться. Мое поведение было похоже на прокрастинацию, ведь я до последнего оттягивал момент, когда наконец займусь медитацией с поглощением золотой пыли. Медитация на самом деле представляла большую сложность, ведь мне было сложно сосредоточиться даже в практически идеальных условиях фальшивой луны в изломе в Шахтинском. Вернуться туда я не мог из-за муравьев, которым 100% понравлюсь, если не я, то пыль золотого рога точно. Чай закончился. Вместе с ним закончились причины тянуть время, и я решился взяться за дело. Я взял запасной набор напильников, выбрал самый грубый из них в 60 грит и вышел в коридор на пересечении всех основных дверей квартиры. Мне нужно было немного свободного места даже от ковров и других предметов, так что этот центр подходил как нельзя лучше. Одежду тоже пришлось снять, оставшись в одних трусах. Без трусов было бы холодно сидеть на голом паркете. Я в трусах, золотой рог с двумя защитными мимикрирующими слоями и напильник. Собралась отличная компания. Чем же еще заняться в 4 часа утра? Агата, выключи все сплит-системы, отдал команду я, заметив движение воздушных потоков мимо меня. Не хватало еще, чтобы из-за этого я потерял часть золотой пыли, которая так будет немного. Уже исполнено. Чем младше королевский рогатый кролик, тем ценнее его рог, ведь рог растет и концентрированная энергия в нем перераспределяется на весь объем рога, перераспределяется и частично теряет полезные свойства, которые поглощает сам королевский кролик для собственного развития, становясь так называемым элитным монстром синего ранга. Что удивительно, я ни одного кристалла не обнаружил, хотя мимо меня не прошла ни одна тушка, либо кристаллы забрали еще внутри излома, а про рог не догадались. Кристалл, кстати, меня не интересовал совершенно, даже если бы я его сам достал, честно рассказал бы о находке. И то, что его существование от меня скрыли, наводило на мысли, что мы квиты. Вот только ритоповы, при попытке продать незарегистрированный кристалл, получит от скитов из антибраконьерского отдела по попе, а я буду не виноват. Надо будет подписать с ними договор на разовое оказание услуг, вслух подумал я. Тогда у скитов не будет вопросов к Мирославу Геннадьеву. Образец его подписи у меня был, и я даже выучил ее начертание. Мне нужен был самый грубый напильник, какой только мог достать и какой только мог быть использован для спиливания рога, поскольку золотой рог королевского рогатого кролика был намного тверже, чем серебряный рог рогатого кролика воина и несравнимо тверже обычного серого рога. Сев в позу лотоса, точнее полулотоса без напряжения на ноги, я положил локти на колени и взял в одну руку рог, во вторую – напильник. Меня ожидал ад одновременных медитаций и пиления. Если бы к этому мне приходилось бы заботиться о смешивании пыли защитных слоев и золотой пыли, я бы точно убился. Закрыв глаза, я настроился на вход в транс, надеясь скомпенсировать движение руки с напильником покачиванием торса и каким-то чудом войти в резонанс. В прошлом мне уже приходилось делать подобное, но тело тогда было другим, тренированным и опытным. Я мог использовать внутреннюю энергию, чтобы создать вокруг себя подобие энергетического поля, которое отрежет меня от внешнего мира. Сейчас на подобное я был не способен, но был обязан максимально приблизиться к идеальному исполнению без помощи особых фишек и лайфхаков. Потратив час, я не достиг вообще никакого результата. Я не учел, что грубый напильник тупо не возьмет слой рога без прикладывания особых усилий, что напрочь рушило мою сосредоточенность, необходимую для медитации. Мне нужен был инструмент, и мой душевный порыв требовал прямо сейчас. Да, в 5 утра мне нужен был инструмент. Одевшись, я спустился на первый этаж в круглосуточный супермаркет, в ночные часы работали кассир и охранник, и буквально взорвался от восторга, обнаружив в закутке хостоваров машинку для гелевого маникюра. Машинка-ручка стоила 9 с лишним рублей, в комплекте были фрезы достаточной грубости, но я прихватил еще комплект твердосплавных. И как мне раньше не пришла в голову эта чудесная идея. Ну да, ну да. Раньше такие машинки-ручки в магазинах не продавались, а если были, то исключительно в специализированных косметологических. Вернувшись в квартиру, я снова кинул одежду в стирку и столкнулся с тем, что у машинки-ручки был короткий провод, а переноски не было. Я снова залез в стирку, спустился в супермаркет, купил переноску и вернулся к себе. Я немного задолбался, зато победил. Скомпенсировать вибрацию самовнушением довольно просто. По крайней мере, мне просто. Поза полулотоса, рог в одной руке, включенная машинка-ручка с твердосплавной фрезой с черной насечкой, в другой. Я сразу заметил, что насечки фрез с желтой до черной совпадали с рангами изломов. Белой почему-то не было. На ноги падала смешанная пыль с разных слоев, и золотая поднималась вверх, словно перышко, на которое дунули снизу. Я вдыхал золотую пыль, а что не вдыхалось, оседало на плечах и груди и поглощалось ядром. Через носовые пазухи золотая пыль попадала под череп и изнутри обволакивала глазные энергоканалы. Когда я открыл глаза, солнце было уже высоко. Агата открыла все портьеры, хотя я не давал такой команды, и включила кипячение воды в чайнике. Между моим ядром и вырванными из него энергоканалами образовались тонюсенькие и очень-очень слабые связи. Но они были. Это уже невероятная победа. Хотя пользоваться такими каналами и ядром было нельзя. Мне предстояло провести очень много работ над стабилизацией и взращиванием, утолщением, связей, а затем развитием каналов. Что касалось глаз, я получил гораздо больше, чем планировал. Активировав режим зрячести, я посмотрел на пыль мимикрирующих слоев и обнаружил, что открыл первую стадию зрячести, перепрыгнув годы тренировок. Мне еще предстояло выяснить дальность действия зрячести, но уже сейчас я был доволен своим прогрессом на всю 1000%. Маникюрная техника отправилась в шкаф в гардеробной, а я – спать, проигнорировав чайник. Уже в кровати я, согласно ежедневному ритуалу, открыл веб-сайт Эпика и в шоке уставился на объявление о назначении даты испытания и списка участников. Испытание – это ежегодный внутренний экзамен для абитуриентов, существование которого выпало у меня из головы. Я совсем забыл. 1 августа ЭПИК вывешивал информацию об испытании, а в ближайший понедельник, или через один не позже, чем через 10 дней, стартовало 14-дневное испытание выживания в тайге. Сегодня уже 2 августа, и я имел все шансы не поступить в ЭПИК в этом году. Я, 20-летка с первой стадии зрячести, провалюсь, не бывать такому, о сне пришлось забыть. Мне хватало времени только закинуть в мультиварку замороженную кроличью тушку и позавтракать перед тем, как приемная комиссия начнет работу. Или мне сразу к ректору идти. Профессор Заболоцкий, по моим данным, все еще в заграничном отпуске и явится в ЭПИК ближе к началу испытания, когда мне будет уже поздно трепыхаться. Если бы Епифанцев меня не кинул, то сейчас я бы связался с ним. И в то же время я понимал, что в долгосрочной перспективе он будет не столько полезен, сколько вреден. Все самое полезное я от него уже получил, а с доступом к испытанию я как-нибудь разберусь. Кинув в поясную сумку паспорт, смартфон, ручку и ключи, я был готов идти в приемную комиссию. То, что ЭПИК был через дорогу от моего ЖК, освобождало много времени. Первой проблемой стало то, что сегодня приемная комиссия не работала, а с понедельника начинался второй поток зачисления исключительно для курсовиков, то есть для тех, кто в ЭПИКе в течение года должен доказать, что он или она достаточно хорошо управляли своим даром, чтобы никого не покалечить. Ждать понедельника мне резона не было, а на проходной я столкнулся с еще одной проблемой. В помещении приемной комиссии вел запасной вход. «Вам назначено?» – уже в который раз спросил охранник, явно нарываясь на взбучку. Был бы я так же силен, как в первой жизни, прошел бы тараном. Но сейчас связи между моими каналами и ядром слишком тонкие и слабые, и я не мог рисковать, встревая в бесполезные драки. Мысленно сматерившись, я продолжил названивать в деканат факультета теоретической подготовки, к которому относилась кафедра оценки. Сначала никто не брал трубку, а после энного набора каждого из нескольких их номеров, кто-то в деканате тупо снял трубки с баз, и я получил везде линия занята. Взбесившись, я набрал секретный номер, о существовании которого знал только потому, что сам был ректором ЭПИКа. По этому номеру напрямую ректору могли позвонить исключительно из императорского дворца. Ну, или другой ректор, за что потом получит леща за неправомерное использование секретной линии. Агафонов слушает. Мгновенный ответ. И 2 секунд не прошло. Теневский на связи. Зрячий первой стадии в 20 лет недостаточно хорош для ЭПИКа. Прошу прощения, Теневский Виктор Олегович 2003 года рождения. Все документы были поданы 2 месяца назад, а в списках на зачисление отсутствует. Невозможно, ответил ректор. Вот именно, что это невозможно. Невозможно не зачислить настолько невероятного гения. Но Агафонов продолжил не так, как я ожидал. Невозможно в 20 лет достичь первой стадии зрячести. А ты спустись и проверь сам. Жду на проходной административного корпуса. Прямо, сейчас, и отключил вызов. Действующий ректор ЭПИКа, запыхавшись, явился на проходную менее чем за 2 минуты. Звонок по секретному номеру не слабо его напугал, а я всего лишь знал этот маленький секрет, оставшийся без изменений за почти 21 год спустя тот злополучный день начала моей реинкарнации. Охранник прифигел и смотрел на меня уже не с усмешкой, а с чувством приближающегося попадалова. Агафонов Борис Панкратьевич, действующий ректор ЭПИКа, отдышался и посмотрел на меня нечитаемым взглядом. Мой внешний вид, а точнее возраст, явно вызывал у него сомнения, но звонок по секретному номеру убеждал его, что не все так просто. «Давайте пройдем в мой кабинет и там все обсудим», — наконец предложил Агафонов, и я покровительственно кивнул. Охранник с ошалелым взглядом пропустил меня и за моей спиной перекрестился. Если бы не настенные зеркала рядом с гардеробом, я бы этого не увидел, а так только усмехнулся. Кабинет ректора располагался на втором этаже ровно над проходной, как и было раньше, но интерьер полностью был изменен. Ремонт выглядел свежим, а деревянные окна заменены на пластиковые. Остался только стол из массива, не помню какого дерева, не дуба точно. А вот в нем я оставлял кое-что полезное, на сохранность чего стоило рассчитывать. «Виктор Олегович, как я понимаю», – растерянно уточнил Агафонов, и я кивнул. Ректор откуда-то из нижних ящиков стола достал тонкую папку и положил перед собой, чтобы мне хорошо было видно. «Я лично рассматривал ваши документы после разговора с профессором Заболоцким». Агафонов открыл папку, а в ней документы с моей фотографией и биографией. Пролистав несколько страниц, он остановился на листе с выпиской из больницы. «Очень интересно, кто же предоставил эту выписку без моего на то согласия? Я не давал разрешения на ознакомление третьих лиц с моей конфиденциальной информацией, как бы невзначай сказал я», и Агафонов вздрогнул, вжавшись в кресло. Неслабо его приложило дворцовой линией. И все же, Агафонов взял себя в руки, исходя из представленных данных, Теневский ВО, 2003 года рождения, более не имеет возможности проходить обучение в Академии Покорителей. Исходя из законов Российской империи, больница не могла предоставить данные без моего письменного согласия, а значит, в вашей папочке подделка. В результате возникает один закономерный вопрос: кто нарисовал это произведение искусства? Агафонов взбледнул. Я протянул руку вперед, и ректор передал мне папку с информацией обо мне. Стал бы он так со мной обращаться, если бы не волшебный звонок? Ага, сейчас. Как бы мне его попросить удалиться из кабинета на несколько минут, чтобы вскрыть мой тайник и не спалиться? Эпикриз, к моему счастью, оказался на 100% настоящим. То есть никакого скрытого врага у меня сейчас не было. Я опасался, что и здесь Лисовский мог намудрить, но он явно не зря восьмой десяток променял. Сделал и забыл. Вероятно, в больнице он меня уже не пас. Борис Панкратьевич, декан факультета теоретической подготовки, на работе или в отпуске? Может, с ним поговорите, а то вы как-то побледнели. Вам бы выйти из душного кабинета, а я пока кофе попью. Смотрю, у вас стоит та же модель кофемашины, как у меня дома. Мое предложение было воспринято на ура. Когда приходит попадос, от которого не отвертишься, в первую очередь думаешь, с кем разделить ответственность. А я как раз подал отличную идею, с кем можно ответственность разделить. Конечно, конечно, располагайтесь, как вам удобно, Виктор Олегович. Как бы Агафонов меня потом не вздернул, узнав, что я не настолько влиятелен на сегодняшний день, как перед ним тут павлиний хвост расправил. Но это будет потом, а сейчас я собирался заняться полезным делом, о котором вряд ли вспомнил, если бы не оказался в этом кабинете. Проверив наполнение кофемашины, я поставил на метку чистую чашку и включил кнопку приготовления. Только после этого Агафонов, убедившись в безопасности кофемашины, сбежал из кабинета. Я тут же рванул под стол, отодвинув тяжелое кресло на колесиках. Снизу между столешницей и задней стенкой были крошечные пазики, которые легко подцепить ногтями, но нереально заметить, если не искать целенаправленно. Я как раз только подстриг ногти, так что пришлось использовать ключ от квартиры, чтобы помочь себе подцепить механизм замка. Тихий щелк, и крышка тайного отсека вышла из пазов. На пол упал маленький серебристый ключик. Я немедленно приладил крышку на место, а ключи спрятал в поясной сумке. Все оставшееся время до возвращения Агафонова я наслаждался отличным кофе. Агафонов точно был в кофе-спец, раз уж не доверил адски дорогую кофемашину в пользование секретарю. Шлицкий дешевку бы в свою квартиру не купил. И Яндекс на запрос о стоимости показал ценник с приличным количеством нулей справа. Я уж было расслабился, как у меня зазвонил смартфон. Номер неопределенный, совершенно точно незнаком. Мошенники, уж лучше бы мошенники. «Играетесь, Виктор Олегович?» — спросил меня агент Молчун. «Никак нет, разбираюсь с зачислением в ОПИК. По ошибке я не был зачислен». Агент 7 не стал меня мурыжить, и вскоре разговор был закончен. Быстро же среагировали на звонок по секретному номеру. Или наоборот, долго думали, Как Виктор Теневский узнал этот номер, я предупреждению внял, и наконец вернулся Агафонов в сопровождении мужчины немногим младше 40 лет, тот самый декан, к которому я ректора послал, Виталий Балашковский, декан факультета теоретической подготовки, представился мужчина с ноутбуком под мышкой. Предлагаю вам, Виктор Олегович, пройти сокращенный вариант теста Пятницкого. Нужно за 10 минут ответить на как можно большее количество вопросов. По истечению времени результат будет в процентах правильно отвеченных вопросов. Разве попытка не заканчивается после одного неверного ответа, уточнил я, ведь именно в таком режиме я решал тест в филиале Министерства образования с обеда и до самого вечера. 300 вопросов быстрее одолеть даже у меня не вышло. В сокращенном варианте важно время 10 минут, количество и процент правильно отвеченных вопросов. Меня усадили за некогда мой стол, а сами сели на стулья. Запустив тест, я щелкал вопросы, тратя на каждые секунд 10, и очень быстро отведенные 10 минут закончились. Результат меня шокировал трактовкой. На оценку 5 нужно было ответить верно на 18-20 вопросов с процентом верных ответов в 90%. Я ответил на 48 вопросов с процентом 100. В состоянии полного охреневания Агафонов лично напечатал приказ о моем зачислении в группу ОЦ-24 и в список участников на испытание, предложив испытание зачесть автоматом. АПИК – военная, а не гражданская академия, так что здесь получение оценок автоматом было не в чести. И я отказался. Мне нужна хорошая репутация на потоке и связи, так что пропустить испытание абитуриентов я не мог. 1700 рублей. Стоимость одного семестра обучения на оценщика. Никакого бюджетного места мне не дали, объяснив, что уже лет 15 никакого бюджета в АПИКе нет. Итого 10 200 рублей, по-старому, 1 миллион 20 тысяч рублей, нужно было заплатить за 3 года обучения. И мне сразу же стало понятно, отчего у Ритоповых возникли такие проблемы с нормального наймом оценщика. Оценщиков тупо перестали обучать в необходимом количестве. «Будете оформлять образовательный кредит?» – спросила улыбчивая девушка в деканате, помогая мне оформлять договор на оказание образовательных услуг. В ответ я так посмотрел на нее, словно голову ей отрубил. Девушка поежилась, но не испугалась. «Нет, я оплачу сразу 2 семестра. Тогда оплатите в кассе и возвращайтесь ко мне». Она объяснила мне дорогу до кассы, а я почувствовал, что меня послали на 3 буквы. От автора: большая просьба поделиться впечатлением о прочитанных главах и поставить лайк. Обратная связь от читателей помогает продвигать книгу и радует автора. Глава 12. Прощальная эмульсия. К 2 часам я наконец вернулся домой, выжатый как лимон. Вроде бы не делал ничего такого, а силы куда-то незаметно испарились. Как обычно, Агата включила свет в кухне, но в этот раз не угадала. Из коридора я сразу же свернул налево и упал на просторную кровать, проспав всего лишь 3 часа. Это не заменило мне бессонную ночь, но хоть немного компенсировало недостаток сна. Планов громадье. Я сам перекрестился, как и охранник на проходной АПИКа, поняв, что мне чертовски повезло, что испытание будет только через 10 дней, а не в ближайший понедельник. Мне нужно было время, чтобы подготовиться к двухнедельному выживанию в тайге. В мою бытность студентом и ректором испытание всегда было одинаковым, но дополнительное задание было индивидуальным. Раз уж у меня было целых 10 дней на подготовку, я мог не спешить и сделать все с чувством, с толком, с расстановкой. Во-первых, я просмотрел обновленный список участников испытания и офигел, как мало абитуриентов было записано. Даже попытался найти другой список, если их было несколько, но нашел только список курсовиков, почти 16 тысяч голов из разных городов региона. Нормас, с сарказмом пробурчал я, поняв, что АПИК из военной академии перепрофилировался в гражданскую. Курсантов чуть больше 130, 11 оценщиков и почти 16 тысяч одногодников. Подобная тенденция начала складываться еще до того, как меня назначили ректором. Красноярский АПИК не выдерживал конкуренции с другими военными академиями и разваливался на глазах. Я нормализовал ситуацию, но стоило мне умереть, как АПИК все-таки развалился. Удивительно, что дети из дворянских семей поступили на военку в Красноярск, а не куда-либо еще попрестижнее. В списке участников я обнаружил такие известные имена, как Лимонтов и Устюжев, а также моего недавнего знакомца Лебедева Константина. Заинтересовавшись этим вопросом, Я посидел в Яндексе и обнаружил императорский указ о сохранении военных академий, по которому в каждом регионе должна быть хотя бы одна военная академия, и курсант обязан учиться там, где его род проживал на ПМЖ. То есть просто поменять прописку было невозможно. Я усмехнулся и закрыл глаза, ощущая горчинку на душе. Если бы не этот указ, ОПИК бы окончательно потерял свой истинный облик. Исчезновение катастрофы и изобретение эффективного против монстров оружия для неодаренных сделало профессию охотника неактуальной за какие-то сраные 10 лет. Изломы зачищают и культивируют неодаренные и слабые одаренные, в большинстве своем, сделав из главной трагедии человечества успешный бизнес. В эти дни учатся на охотников ради привилегий, а не ради защиты гражданских. Окончательно испортив себе настроение, я немедленно покинул спальню и ушел в кухню. Агата мгновенно включила мне подсветку по периметру, ведь в комнате было достаточно естественного света. Мой план вернуть себе ОПИК был разгромлен. Гражданская академия мне нафиг не сдалась, а указ императора лишал меня перспектив для развития. Без сбора курсантов со всей страны как ОПИК не развивай, каких крутых наставников не нанимай, результат будет закономерный. Жизненные ориентиры снова обнулены. Браться за заведомо безнадежную работу я тоже смысла не вижу. Если добиваться отмены указа, то пострадают академии из других регионов, что в случае возвращения катастроф станет настоящей катастрофой. Несмотря на тавтологию, я еще сильно преуменьшал последствия, ведь только сильные одаренные способны сражаться с монстрами из черных порталов. В прошлом никакое оружие не брало монстров из катастроф, и я не мог до конца поверить, что современное оружие в руках неодаренных способно всех защитить. Мне нужна бездна, и для испытания, и для жизни. Ключ, который я забрал из некогда бывшего моим кабинета, на сегодняшний день был совсем бесполезен. В том сейфе лежали деньги, неактуальные после денежной реформы в 2006-м, и некоторые ингредиенты, использовать которые после опыта со старым пнем лесовским я тупо опасался, что мое тело не выдержит нагрузки. От размышления отвлек звук вызова со смартфона, и я пошел в коридор, где несколько часов назад бросил поясную сумку. Ритопов, точно, я же обещал сегодня. Горестно вздохнул я и принял вызов. Привет, Миш, я тут немножечко проспал, но скоро буду. Понял, а Тамарина уже волнуется, все ли с тобой в порядке, и не ушел ли ты в запой. Не, нормас, я давно так много энергии не тратил, вот и вырубился на сутки. Прежде чем ехать в гильдию Ритоповых, я потратил время на ноутбук и распечатал несколько экземпляров договора на оказание разовой услуги, чтобы завершить все дела с этими ребятами. Жизненный опыт подсказывал, что если я останусь с ними, то в первую очередь Трофимовы отомстят мне, точнее Мирославу, за то, что встрял не в свое дело. А там и до раскрытия моей настоящей личности может дойти, что мне совершенно противопоказано. Сейчас я не мог сказать, пригодятся ли мне документы Мирослава в будущем, но чем черт не шутит. Переодевшись и загримировавшись под Мирослава, я не забыл взять с собой спортивную сумку, одолженную под переноску замороженных кроличьих тушек. Я проверил, все ли взял. Убедившись, что аккумулятор смартфона полон, я отправился в гильдию, сделав несколько пересадок по пути, чтобы Трофимовы не смогли отследить мой ЖК. А они, думаю, мной очень сильно заинтересуются, как только поймут, что Ритоповы сорвались с крючка. Должны были понять к сегодняшнему дню. Максимум еще 1-2 дня тормозить будут, так что мне лучше не откладывать дело и покончить с ним сегодня же. По прибытию в гильдию в 17:00 я вместо приветствия начал с неискренних извинений. Притом извинения в моих словах угадывались разве что только тем, кто хотел бы услышать именно извинения. Я ведь обещал приехать утром, а сам провозился с золотым рогом, а потом, в ОПИКе. «Привет, Марин, жуткие пробки». «Ладно-ладно, верю», — улыбнулась девушка. «Мы уже подготовили для тебя мини-лабораторию. Если что-то понадобится еще, сразу же говори». Марина повела меня на склад. «Мне нужны только ядра и одна пол-литровая стеклянная банка со стеклянной крышкой. Сойдет несколько маленьких. По 100 мл потом сами разольете. Помни только, что для розлива нужно использовать стеклянную воронку. В интернете написано по-другому. Слав, ты ведь сам сказал, что все проверять по информации в интернете». Марину я случайно ввел в некоторое заблуждение, но ее вопросы не вызывали во мне раздражения. Было немного стыдно за то, что спер золотой рог, необходимый для моего исцеления. И в то же время стоило понимать, что Ритоповы все равно не смогли бы продать что-то настолько дорогое, как золотой рог новорожденного рогатого кролика. Трофимовы точно влезли бы в продажу, верно. А еще можно использовать начальную стадию зрячести и немного ускорить процесс. У меня достаточно опыта в создании эмульсий, так что потом у аукционного оценщика подтвердишь качество моей работы с учетом изначальных материалов. Понятно. Ас, ты правильно делаешь, что задаешь неудобные вопросы и не доверяешь безгранично поскольку-постольку. Создание эмульсий – дело долгое, но я знаю, как его ускорить без потери качества. Хм, будешь обращаться с этим к алхимику, пусть лучше дольше, но лучше. Текущий объем можно обработать за неделю, но я, временно, с особенностями, так что справлюсь за час, может два. С какими особенностями? С травмой ядра. Я не могу использовать энергию больше, чем каплю. А для создания эмульсии нужно умение работать с каплей энергии, вычленяя каплю из потока. Концентрация нужна нечеловеческая. Очень быстро устаешь чуть ли не до обморока. А я сейчас ограничен, так что концентрироваться мне нужно гораздо меньше, чем кому-либо другому. Понятно. Мы как раз пришли на склад к столу с обещанной мини-лабораторией, которая мне совсем не нужна. По крайней мере, не сейчас, пока связи между ядром и каналами тоненькие и слабенькие. Для меня эта работа станет отличной восстановительной тренировкой. Убираем все лишнее и за работу. Спустя 10 минут на столе остались лишь ядра в банке, плотная и чистая скатерть и две баночки на 250 мл. Такие баночки я видел недавно в отделе бытовой химии с средством для женской кожи. То ли маска, то ли какой-то скраб. От перчаток я отказался, собираясь показать чудо чудное. А вообще нитриловые перчатки стоило бы надеть, чтобы ничего не испортить. Передумав, я перчатки все-таки надел. На всякий случай. Мало ли что. А теперь волшебство. Я использовал всего 8 полукапель энергии, проведя их по моей ущербной энергетической системе 4 в глаза по капле и еще 4 в ладони тоже по капле в каждую, и из обеих рук в две банки выжал в прямом смысле слова эмульсию, словно сок из апельсина. При таком способе даже шелухи не остается, но эмульсии получается чуть меньше, зато чистая, без примесей. Такую гнать все же выгоднее. А во, так быстро, воскликнула Марина, сейчас Мишу позову. Пусть тоже посмотрит, а эмульсии должно быть так мало, ага, ядро низкого ранга. Плюс это уже очищенная эмульсия без примесей. Из всех собранных ядер я ожидаю, что миллилитров 250-300 выйдет. Может быть 200, если ядра будут очень слабыми, а не слабосильными. Энергетическая наполненность разных ядер одного ранга также разная. Вилка значения и все такое. В интернете почитаешь потом. Ритопов явился быстро, словно ждал сигнала в соседнем помещении. Других членов группы почему-то не было на базе, хотя я ожидал, что они здесь все-таки будут. Хотелось попрощаться по-человечески, а не уйти по-английски. Но собирать их специально точно не буду, чтобы не провоцировать ненужные подозрения. Это выглядит достаточно просто, задумался Михаил, и мне очень сильно захотелось его осадить. Попробуй сам, только в третью банку. Первый блин комом, знаешь, усмехнулся я, подначивая.